Алена Рю. «Солнце и снег». Читает Светлана Сильверстова. Глава первая. Граница. 3 августа 134 года, периода Бруно. Восточная Лансия. Лес громко зашелестел. По тропинке, залитой солнцем, мягко ступала белая лошадь. Копыта, не знающие подков, проваливались в сырую после дождя землю. Хвост мерно покачивался из стороны в сторону. На спине у грациозного животного выседала худощавая фигура в темно-зеленом плаще с капюшоном, почти полностью скрывавшим лицо. Деревья странно отзывались на ее появление. Ветви устремлялись вверх и переплетались в свод. Поток солнечного света, встречаясь с внезапной преградой, расщеплялся, и лучики рисовали на тропинке узоры из тени. Всадник не замечал чудес вокруг, словно давно к ним привык. Зеленый коридор заканчивался выездом на поляну. Посреди нее раскинулся шатер, окруженный кучкой палаток поменьше. Завидев лесного гостя, двое стражников у входа в шатер встрепенулись. Это были эльфы. Высокие, как большинство из их расы. Худые, остроухие, с кошачьим разрезом глаз. За спинами длинные мечи с ажурными узорами на ножнах. Спешившись, всадник погладил лошадь по холке и, оставив ее привязанной, направился легкой, почти парящей походкой прямо в шатер. Стражники низко поклонились и словно застыли, не поднимая голов. Внутри было душно и пахло кровью. Из полумрака шагнул навстречу хозяин шатра, немолодой эльф в потертом кожаном доспехе. «Тиара!» – воскликнул он. Легким движением гость скинул капюшон. Под ним оказалась женщина с длинными белыми волосами, сквозь которые гордо прорывались острые кончики ушей. Глаза отливали голубизной, как вода ручья в солнечную погоду. Невозможно было определить, сколько ей лет. Светлая кожа казалась по-девичьей молодой, но во взгляде читался опыт прожитых лет. «Здравствуй, Эрвин», – женщина улыбнулась. «Давненько мы не виделись». «Спасибо, что сама приехала. Пойдем, покажу добычу». Он махнул рукой, приглашая за ним. В центре шатра стояла низкая, наспех устроенная ложа из соломы и веток. Поверх медвежьей шкуры лежала девушка. Спокойно, будто спала. «Это точно она?» – спросила Тиара. «Должно быть. С ней схватили двух рыцарей служения». «А они где?» Тиара подошла ближе. Допросил и передал солдатам. Эрвин дернул плечом. «По новым правилам теперь так. Хотя по мне, лучше бы перебили. Наших они все равно не жалеют». «Похоже, Рейнард так и не оставил идею переговоров. Видимо, рассчитывает на обмен пленными». «Это если с их стороны не будут». В шатре повисла пауза. Не найдя что ответить, Тиара перевела взгляд на лицо девушки. На вид той было лет 17. Миловидная, с короткими светлыми волосами. Остроконечные уши округлой формы, ближе к человеческой. Брови располагались на одной линии, без характерного для эльфов подъема. Налево виднелся небольшой шрам. «Полукровка», – озвучил Эрвин ее мысли. Подняв голову, Тиара недовольно спросила. «Зачем вы ее подстрелили?» Повязка на плече девушки коричневела от запекшейся крови. Сама пленница лежала неподвижно, словно ничего не чувствовала. «Случайно?» Эльф развел руками. «Но такой раны не падают без сознания». «Кто ее перевязал?» «Я», – послышался голос за спиной. Эрвин и его гости обернулись. «Лаира, жди снаружи», – скомандовал эльф. Тиара окинула вошедшего внимательным взглядом. Молодой, но по эльфийским меркам невысокий. И чересчур широкоплечий, с большими глазами и некрупными остроконечными ушами. «И этот полуэльф», – мгновенно определила она, но с расспросами решила повременить. «Пусть останется», – коротко сказала Тиара и снова повернулась к девушке. Положив ладонь ей на грудь, она закрыла глаза и сосредоточилась. Эрвин и Лаира затаили дыхание. Вокруг тела девушки появилось бледно-зеленое свечение. С каждым мгновением она становилась все ярче. На стенах шатра заплясали тени, Лесная колдунья наморщила красивый лоб и резко отдернула руку. Свет потух. «Не может быть», – прошептала она. «Что там?» Эрвин заволновался. Тиара прикрыла рот ладонью и озадаченно посмотрела на безмятежное лицо девушки. «Вот что», – наконец сказала она. «Подготовьте телегу, я заберу ее». «Лаиры?» Эрвин выразительно глянул на полуэльфа. Тут кивнул и вышел на улицу. «Откуда он у тебя?» – поинтересовалась Тиара, проводив паренька взглядом. «В лесу нашел», – ответил эльф и, помолчав, спросил. «Так что скажешь, не зря лидер отправил ее к оракулу?» «Ни тот, ни другой понятия не имеют, с чем столкнулись. И не только они. Смотри». Тиара склонилась к девушке и, отодвинув бурый от крови край рубашки, обнажила небольшой шрам на ключице. «Хм, как будто след от ожога или даже клейма», – заметил Эрвин. «Он самый», – она кивнула. «Кто-то пытался запечатать ее магию, но истинную силу такая ерунда, конечно, не остановит. Давно она спит?» «Уже несколько дней. Ребят клянутся, что брали живую и в сознании. Просто в какой-то момент она закрыла глаза и...» Он щелкнул пальцами. «Все». «Иногда, правда, она светила зеленым, как сейчас, но в остальном никаких изменений». «Понятно». Тиара кивнула и повернулась к Эрвину. Добавила. «Большая сила у слабой души. Это опасно». «Почему же девушку не убили те, кто ставил клеймо?» — поинтересовался эльф. «Не знаю», — честно ответила она. «Но вряд ли из милосердия. Людям нельзя доверять. И в таких делах тем более». «Согласен». Эрвин кивнул. В шатер вернулся Лаира. «Капитан, все готово», — сообщил он. «Отлично. Неси в телегу». Приблизившись к девушке, Лаира осторожно поднял ее на руки. Тиара с любопытством наблюдала, как он бережно вынес пленницу на воздух и аккуратно уложил на солому. При свете дня их сходство стало еще заметнее. «Ты поедешь со мной», – заявила она, когда полуэльф спрыгнул на землю. «Подожди», – вмешался Эрвин и глянул недобро. «Мы так не договаривались». «Надеюсь, ты не станешь врать, что не заметил?» В ее голосе послышался укор. Эрвин посмотрел на Лаира, затем снова на Тиару. «Да мало ли что бывает», – начал он уже не так уверенно. «Вот мы и проверим». «Тиара». Эрвин так и не нашел, что возразить. «Я верну его», — ответила она, смягчившись. «Обещаю». Эльф поджал губы и, подумав, согласился. «Хорошо. Лаира, собирайся, ты едешь с ними». «Да, командир», — бодро отозвался парень. Тиара отвязала от пояса маленькую бутылочку и протянула Эрвину. «Для твоих солдат». Эльф наморщил лоб. «Это обязательно? Мы умеем хранить тайны». «Безопаснее не помнить». Эрвин секунду поколебался, но бутылочку взял. «Знаю, ты делаешь большое дело», — сказала Тиара. «И я у тебя в долгу». «Главное, не забудь вернуть моего парня», — ответил он. «Не забуду», — пообещала лесная колдунья и накинула капюшон. Стоило ей забраться в седло, как роща оживилась. Деревья расправили ветви. И зашелестело листва. «Вот это да!» — Лаира присвистнул. Кинув в телегу мешок с вещами, он забрался на облучок. Внутри застрекотал от предвкушения неизвестности. Одновременно радостно и волнующе. Солнечные лучи прорывались сквозь цветное стекло в башне Оракула. Владыка Раваны разбирал в кабинете письма, лежавшие на столе солидной стопкой. В креслах напротив сидели Варк, глава школы чародейства, и Кирилл, глава школы волшебства. У шкафа с книгами стоял, заложив руки за спину, Отрий, глава школы колдовства. 23 письма, и все из Аргона. Оракул отбросил исписанный лист и постучал пальцами по столешнице. «Отрицать не получится», — заметил, не поворачиваясь, Отрий. «Но, может, удастся договориться?» — предложил Варк. У чародея были мягкие черты лица и низкий бархатный голос. Юные адепты почитали его не только как великого мага и мудрого учителя, но и как, прежде всего, доброго человека. «С другой стороны», — заговорил Кирилл-волшебник, У кого есть доказательства, что это мы причастны? Магический инцидент в Толгарде, конечно, факт. Но более того, никто ничего не знает. Это могло быть силой самой девушки. Она искала помощи, вот и перенесла рыцаря служение. Вон Отри сказал, он кивнул в сторону колдуна, что как будто почувствовал что-то, как движение навстречу. Кирилл был выше Варга, худой, с резкими, будто ломанными чертами лица и неуместно большими карими глазами. Он казался книжником и философом, далеким от суровой действительности. Но Оракул узнал, что за внешней наивностью скрывались цепкие ум и житейская практичность. Варг наклонился вперед. «Это удобная позиция, владыка, но, боюсь, опасная. Если мы объявим, что у Эрил Найт есть такая сила, на нее немедленно начнется охота. Хорошо, если это правда, и она себя защитит. А если нет?» «Ты прав», — согласился Оракул. «Мы не должны подставлять девушку». «Ну и Кирилл прав насчет доказательств. Не стоит сдаваться без боя». «А удалось выяснить, где Эрил Найт сейчас?» — поинтересовался волшебник. Отри повернулся к остальным. «Мы пытались», — сказал он. «Но пока я только увидел, что она без сознания где-то у эльфов. Думаю, самый верный способ — спросить друидов. Правда, рассчитывать на честность тут тоже не надо. Все зависит от того, действительно ли девушка чего-то стоит». «В любом случае», — напомнил Оракул, «договориться с Аргоном сейчас важнее». «Готов отправиться в любое время», — заявил Варг. Владыка Раваны потер ладонью подбородок и кивнул. Лаэра завороженно вертел головой, не уставая поражаться, как на них реагировал лес. Стоило им приблизиться, как животные разбегались, деревья освобождали путь. И так продолжалось всю дорогу до самого вечера. Необъяснимая сила этой женщины не иссякала. Иногда он поглядывал на спящую в повозке девушку. Вид у той был безмятежный, но ее неподвижность пугала и наводила на мысль о смерти. «Интересно», — думал Лаэра. «Души тоже делятся на людей и эльфов. Если бы она отправилась на ту сторону, то кому бы примкнула?» Он никогда не видел других полукровок. Их сходство неожиданно роднило. Эрвин сразу дал понять, что она особенная и должна выжить, несмотря ни на что. Лаэра усердно ухаживал за ней, следил, чтобы рана не загноилась. Заходил по несколько раз на дню, усаживался рядом и протирал губы водой. Хотелось с ней заговорить, но при командире он не решался. А потом появилось зеленоватое свечение. Самое необычное, что он видел в жизни. До сегодняшнего дня. «Приехали», — объявила Тиара и указала на огромный дуб. Лаэра потянул поводья и вопросительно посмотрел на колдунью. Она спешилась и, взяв под уздцы свою роскошную лошадь, направилась прямо к дереву. Стоило ей подойти, как дуб мгновенно ожил и опустил к траве широкую ветвь. Тиара выпустила уздечку и обхватила ветви руками. В мгновение дерево подняло ее вверх, спрятав в густой кроне. Лаэра спрыгнул на землю. «А мне что делать?» — крикнул он. «Привяжи лошадей и неси девушку под дерево», — раздался голос. Несколько ветвей опустилось вниз, ожидая. Лаэра поборол секундный испуг и послушно выполнил распоряжение. Ноги оторвались от земли, дуб подхватил их с неожиданной легкостью. Через мгновение полуэльф увидел среди зеленой гущи маленькую хижину. Тиара стояла в дверях. «Хорошо», — похвалила она, — «давай уложим ее». Внутри домик оказался больше, чем выглядел снаружи. Здесь были кухни и две комнаты с крепкой мебелью, которой позавидует иная гостиница. Пол был застелен циновкой, на окнах висели занавески. Пахло листвой и чем-то сладким. Уложив девушку на кровать, Лаэра укрыл ее вязаным пледом и обернулся к Тиаре. «Возьми на кухне ведро», — скомандовала та, — «и спускайся вниз. К северу отсюда есть озеро. Наберешь воды, а я пока осмотрю рану, и потом займусь ужином». Полуэльф кивнул и направился к кухне. «Возможно, это лишнее», — проговорила Тиара вслед. «Но все-таки скажу. Не бойся меня, Лаэра. И не бойся ничего, что здесь увидишь». Он обернулся и, словно его уличили в трусости, ответил с нотками оправдания. «Просто я первый раз вижу друида». «Это правда», — «Нас осталось мало», — сказала она. «Иди, не заставляй дерево ждать. Дубы не так терпеливы, как кажутся». Лаэра снова кивнул. Эри медленно брела по желтой пыльной дороге. Ноги стерлись в кровь, волосы свалялись и висели грязными сосульками. Она не знала, куда идет, когда началось это путешествие и где должно закончиться. Она не помнила, кто она и почему надо куда-то идти. Но она шла. Долго и упорно, останавливаясь лишь на минуту, чтобы перевести дух. Ей казалось, что она должна кого-то встретить на этой дороге. Но кого? Лаэра грыз орехи, заботливо собранные белками, и бросал скорлупу вниз. Тиара не было дома, и он не знал, чем себя занять. Изучив хижину вдоль и поперек, он попытался было спуститься на землю. Но целая шея оказалась дороже. Походив кругами, он подумал забраться на ветви выше, но быстро оставил и эту идею. Швыряться скорлупой тоже наскучило. Подняв полупустую корзину с орехами, Лаэра вернулся в дом и пошел проведать раненую. Девушка по-прежнему спала, но в этот раз что-то было не так. Ее кожа светилась бледно-зеленым светом, а лицо утратило обычное спокойствие и теперь казалось напряженным, как будто ей снился неприятный или даже страшный сон. Лаэра приблизился. «Эрил!» Негромко позвал он и обернулся, словно боясь, что кто-то увидит. «Привет, Эрил!» Зеленый свет на мгновение стал ярче, словно намигнуло. Или ему показалось? Воодушевившись, Лаэра присел на край кровати и осторожно коснулся ее плеча. «Ты не против, если я осмотрю рану?» – спросил он и добавил. «Надеюсь, ты очнешься. Жить ведь лучше, чем спать». «Ты знаешь?» – снова заговорил он, закончив перевязку. Тиара дала отличную мазь. Рану не узнать. «Да, забыл представиться. Лаэра, если проснешься, сможем познакомиться. Честно, не терпится узнать, кто ты и почему за тобой приехала сама друид». Эрвин сказал: «Ах да, ты же не знаешь, кто такой Эрвин». Лаэра говорил и говорил, и постепенно тревога уходила с лица спящей, и она снова казалась спокойной и безмятежной. На дороге появились следы. Эри остановилась и присела. Они, похоже, принадлежали собаке или некрупному волку. «Все сущее тянется туда, где лучше кормят», — вспомнила она, и, повинуясь внутреннему чутью, двинулась по следам. «Но кто же сказал эти слова? И когда?» Неожиданно поднялся ветер и окружил ее плотным облаком пыли. Эри закрыла лицо ладонями. Когда буря стихла, она увидела, что стоит уже не на дороге, а в поле из алых колосьев, и вокруг лежат мертвые тела. Она испуганно задрожала и кинулась было прочь, но тут мертвецы ожили и принялись хватать ее за раненые кровоточащие ноги. «Останься здесь, некуда тебе идти, никто тебя не ждет, никто тебя не любит», — слышались голоса. Эри дернулась и побежала, что было сил. Она падала, снова поднималась, вырывалась из цепких рук и снова бросалась в бегство. «Зачем ты погубила меня?» — окликнул кто-то. «Филипп», — вспомнила она и обернулась. «Я был так молод, а ты погубила меня». Он смотрел прямо на нее, протягивая руки, опутанные извивающимися змеями. «Нет, нет, я ничего не сделала», — воскликнула она. «Ты не виновата, Эри», — послышался другой голос. «Рики». Да, вот тот, кого она искала. Кому она бежала? Ради кого шла по той дороге? Рики. Она — Эрил Найт. Ее схватили эльфы, а его и Филиппа убили. «Ты ни в чем не виновата», — повторил он, улыбнувшись. И его синие глаза сияли во сне, как звезды. «Нет, Рики». Она упала на колени. «Я не должна была родиться. Я лишняя в этом мире. Из-за меня страдают люди. Я больше не могу и не хочу видеть, как кого-то убивают. Сначала Корт, потом вы». «Ты должна вернуться, Эри, иначе нельзя». «Рики». В сердце разлилась такая нежность, такое тепло, что казалось, она вот-вот захлебнется от переполнявших ее чувств. «Я всегда буду на твоей стороне», — прошептал он и растворился в воздухе. Рики! Она принялась испуганно озираться. Филипп приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но как будто передумал и вместо этого отвернулся. Снова поднялся ветер, и перед ней возник какой-то парень. Он все время расплывался, будто мираж. «Лаиры», — сказал он, протягивая руку. «Если проснешься, сможем познакомиться». «Проснусь? Это сон?» Эри недоверчиво посмотрела на него. Все вокруг было слишком реально, но сознание возвращалось к ней. Мертвые тела, колосси, все начало растворяться. Остались только она и он. «Эриал», — она взяла его за руку. Они начали стремительно подниматься вверх. В ушах засвистело. Эри задрожала. Лаэри крепче стиснул ее ладонь. Через мгновение все исчезло. Она только чувствовала тепло на кончиках пальцев. Он взял ее за руку, и на удивление она чуть сжала его пальцы. «Эриал», — прошептала девушка. Лаэра вздрогнула, решив, что она проснулась. Но глаза по-прежнему были закрыты. «Очнись!» Свободной рукой он слегка потряс ее за здоровое плечо. Девушка не шевелилась. Но ведь ему не показалось. Воодушевившись, он продолжил говорить, уже не выпуская ее ладоней. Эри оказалась в темноте. Она не чувствовала своего тела и не могла понять, парит ли в воздухе или где-то стоит. Теперь было ясно, что это сон. Но оставалось придумать, как проснуться. Откуда-то издалека, как слабое эхо, доносился все тот же голос. Лаэра. Она уже слышала это имя где-то и когда-то. Не могла сразу вспомнить. Но чутье подсказывало, что ему можно верить. В этом голосе спасение. Эри сосредоточилась и попробовала двинуться навстречу. Слова стали отчетливее. «Удивительно. Я тебя совсем не знаю. Но за один этот день ты стал почти родной». Лаэра ласково улыбнулся. Солнце уже пряталось за горизонтом. Лес, огромное дерево и хижина окрасились в радостные рыжие тона. Он сидел рядом, сжимая руку девушки, и чувствовал, что иногда она как будто отвечает. Тогда он воодушевлялся и снова заговаривал. «Никогда не видел других полукровок. Сам всегда боялся, что из-за грязной крови не смогу стать полноценным эльфом, и ко мне не будут относиться как к равному. А ты всю жизнь прожила среди людей. Не представляю, как это должно быть тяжело. Говорят, они жестоки не только к природе и эльфам, но и друг к другу. Но ничего, теперь ты с нами, в лучшей части Ланси. Здесь твой дом, Эрел. Вот увидишь». Ее ресницы дрогнули. «И я был бы рад», — продолжал говорить Лаэра, «если бы мы стали друзьями. Знаю, в тебе заключена какая-то магическая сила, поэтому Тиара и забрала тебя. Но не думаю, что это помешает. Чувствую, нет, просто уверен, ты хорошая, и ни человеческая кровь, ни жизнь среди них не смогли испортить тебя настолько. Ты ведь слышишь меня сейчас, правда?» «Да», — вдруг ответила девушка слабым голосом. Лаэра вздрогнул. «Ты проснулась?» — воскликнул он. Рыжая белка, сидевшая на подоконнике, испугавшись, прыгнула на ветку. «Кто ты?» Она открыла глаза, оказавшиеся зелеными, как и у него, и удивительно знакомыми. «Лаэра?» — выговорил он, запнувшись. «Лаэра?» — с удивлением переспросила она. «Я не сплю?» Он улыбнулся. «Нет, уже не спишь». «Значит, это ты говорил со мной все это время. Я слышала голос. Но как?» «Не знаю, как объяснить. Надо дождаться Тиары». И, увидев в ее взгляде вопрос, добавил. «Ты еще с ней познакомишься. Есть, кстати, хочешь?» Эри задумалась на мгновение и кивнула. «А встать можешь?» «Надо попробовать». Лаэра приобнял ее и помог приподняться. «Что с тобой было?» — поинтересовался он, поддерживая ее за локоть. «Не знаю, как будто застряла во сне или просто...» Она не могла подобрать слова. Он указал вперед. «Вон кухня, садись за стол, я найду чего-нибудь перекусить». «Спасибо». Все еще неуверенно, Эри зашагала к двери. Ходить во сне в жизни было не одно и то же. «Ты говоришь по-человечески?» — спросила она, устраиваясь на табуретку. «Нет». Лаэра удивленно качнул головой и достал из шкафчика пустую тарелку. «Но ты ведь прекрасно понимаешь по-эльфийски». «Я не знаю эльфийского», — возразил Эйри. «Это ты говоришь по-человечески». «Как такое может быть?» Он вскинул брови. «Наверное, Тиара объяснит». Эйри кивнула. Лаэра налил в тарелку похлебку. И все потеряло значение. Она как будто неделю не ела. Впрочем, так оно и было. В голове была гулка, как в пустом зале. Но память начала возвращаться. Мысли о том, что произошло с ней и рыцарями, приносили боль. И хотела снова забыться. Но раз уж она выбрала проснуться, значит, время еще не пришло. Значит, надо жить дальше. Эйри подняла голову и встретила зелеными глазами Лаэра. Сознание вспыхнуло. Да, она видела его во сне. В отражении в луже. Слышала имя. Не только сегодня. Много-много раньше.